Россия. Москва, 1 марта. Вторник. В это утро Гельмут Гейтлер проснулся с четким ощущением надвигающейся беды. Он еще не понял, чем вызвано это ощущение, не знал, почему так плохо спал ночью, но предчувствие приближающейся катастрофы было очень четким. Или он видел во сне кошмары, о которых не помнил, а может, на него так подействовал этот первый день весны в России. Гейтлер поднялся, сделал энергичную зарядку и пошел умываться. Обычно они просыпались рано и завтракали примерно в 9 часов утра или в половине 10. Он мрачно кивнул Эрике, поздоровался с Дивонским. Стол был заставлен привычными продуктами. Эрика сварила кофе. Может, она ему просто не нравится? Или он внутренне протестует против собственного плана? Сегодня они пройдут точку, после которой возврата не будет. Но почему тогда он так нервничает? Ощущение краха с каждой минуты только усиливалось. «Гельван уже передал наше последнее сообщение», — объявил Дивонский. «Я думаю, что 3-го они заплатят нам деньги, и мы должны просчитать, где и как выпустить Абрамова. Уже сегодня его нужно отправить на юг. 3 моих сотрудника будут готовы к вечеру». «Что с вашим поляком, который передал пакет Курыловичу?» – поинтересовался Гейтлер. «Он не прилетел в Варшаву», – сообщил Дивонский. «Мы уже звонили оттуда. Кажется, у него диабет, а мы с ним немного перебрали. В самолете ему стало плохо, и его отправили в реанимацию. Я утром звонил, он в больнице». «Странное совпадение», – мрачно заметил Гейтлер. «Возможно. Но он сам говорил мне о своем диабете. А мы выпили около 2 бутылок вина. Вернее, пил он. Я думаю, он просто не рассчитал свои силы. Хорошо, что сумел отдать конверт. А уже в салоне самолета ему стало плохо. Найдите кого-нибудь из его соседей, и пусть они вам подтвердят эту версию», – предложил Гейтлер. «Каких соседей? Откуда я знаю, кто с ним летел?» «Пусть ваши люди любым способом найдут одного или 2 пассажиров, которые были с ним в одном самолете. Мне не нравятся такие случайности. Я давно перестал в них верить». «Про диабет он говорил мне сам», – упрямо повторил Дивонский. Однако достал аппарат и набрал номер Гельвана. Телефон был отключен. «Спит, наверное», – разозлился Дивонский. «С какой-нибудь из своих подруг. Перезвоню ему позже». Гейтлер поднялся к себе в комнату и бесцельно побродил по ней. Затем неожиданно начал собирать вещи, словно получив какой-то толчок. Минут через 40 он спустился в комнату с камином. «Вы нашли Карла?» – осведомился он. «Пока нет». «Телефон был отключен». «Спит, наверное», – разозлился Дивонский, – «с какой-нибудь из своих подруг. Перезвоню ему позже». Гейтлер поднялся к себе в комнату и бесцельно побродил по ней. Затем неожиданно начал собирать вещи, словно получив какой-то толчок. Минут через 40 он спустился в комнату с камином. «Вы нашли Карла?» – осведомился он. «Пока нет. Телефон отключен», – ответил Дивонский. «Я перезвоню ему еще через несколько минут. Надеюсь, он проснется к тому времени». Гейтлер нахмурился. В это утро его ничего не радовало. «А как Курылович?» «Один из моих людей наблюдает за ним. Он в отеле, у него все в порядке. Кажется, ему нравится в Москве. Живет в лучших отелях, ездит за наш счет, ворует у нас деньги». «И где ваш хирург?» «Уже прилетел. Они мне звонили. Через 30 минут он будет у нас. Я думаю, что Абрамова мы сможем отправить сегодня вечером». «Как странно, что они не выдвинули дополнительных условий», – задумчиво произнес Гейтлер. Он уселся в кресло, наблюдая, как Дивонский набирает какой-то номер. «Где наш гость?» – спросил Дивонский у своего сотрудника, очевидно имея в виду хирурга. «Через 30 минут будем у вас», – успокоил его тот. Дивонский улыбнулся. «Хотя бы здесь у них все в порядке». А вот на его немецком коллеге, кажется, сказываются годы разочарований, проведенные вдали от родины. Гитлер пережил такие потрясения. Сначала исчезла с политической карты мира его родина, потом исчез Советский Союз, в который он так верил. И, наконец, Гитлер, потеряв любимую жену, вернулся на родину, где был обвинен во всех смертных грехах и посажен в тюрьму. Понятно, что он стал излишне осторожен. Этого следовало ожидать. Дзвонский поднял трубку и, глядя на Гитлера, вновь набрал номер Карла Гельвана. Услышал, как прошло соединение, и улыбнулся еще раз. Пусть Гитлер послушает его разговор. Сегодня вечером Абрамова увезут, и они смогут считать, что операция завершена. 3 марта в Таллине они получат деньги, затем выдадут Павла Абрамова. А вечером произойдет тот самый террористический акт, о котором позже напишут все газеты мира, и который войдет в историю спецслужб как пример идеально подготовленной операции. Наконец Дзвонский услышал, что ему ответил Гельван. «Что происходит, Карл?» – нервно спросил он, глядя на Гитлера. «Наш друг сообщил из аэропорта, что тебя там не было. Его встретил наш сотрудник без тебя». «Я не успел», – коротко ответил Гельван, ударил машину. Дзвонский нахмурился. Он видел, как наблюдает за этой беседой Гельмут Гитлер. Не нужно давать ему очередного повода для трусливой истерики. Все уже закончено. Можно обойтись даже без Курыловича, которому предстоит выплатить рекламщикам еще 200 тысяч. Хотя для гарантии появления президента в нужном месте в нужное время эти деньги придется сегодня отдать. Вот пусть Карл их ему и отвезет. «Только этого не хватало», – торопливо сказал он, отводя глаза. «Очень плохо. Возьми другую машину или вызови водителя и приезжай к нам». Он снова улыбнулся, давая понять Гитлеру, что ничего страшного не произошло. В Москве машины бьются на каждом углу, и пусть Гельван передаст деньги Курыловичу. «Тебе нужно сегодня позвонить моему соотечественнику», – приказным тоном произнес он. «Ты понял, о ком я говорю? О нашем госте». «Все понял. Когда мне приехать?» – спросил Карл. Он отвечал как-то односложно. Неужели все-таки пострадал в аварии или просто испугался? «Прямо сейчас», – приказал Дзвонский. И снова посмотрел на Гитлера. «Может, немец иногда все же бывает прав?» «Я сегодня тебя не узнаю», – сказал Дзвонский, обращаясь к своему помощнику. «Ты какой-то заторможенный. Ты не пострадал в этой аварии?» «Немного», – ударился головой. Сразу ответил Гельван. У него был какой-то странный голос, значит, авария все-таки серьезная. Впрочем, это не имеет никакого отношения к их делу. Все решено. Деньги Курыловичу сможет передать и другой сотрудник, даже Эрика. «Приезжай немедленно», – велел он Карлу. «Я тебя жду». И убрал телефон. «Что еще случилось?» – спросил Гитлер. «Ничего страшного, небольшая авария. Поэтому у него с утра был отключен аппарат. Он скоро приедет». Ударили его машину. Здесь зимой такое часто случается. Скользкие дороги, их плохо чистят. «Ясно». Гитлер поднялся, взглянул на часы. «Я думаю, будет правильно, если этот хирург меня здесь не увидит. И не забывайте, что он должен сегодня же улететь обратно. Я вызову такси и поеду в город». «Почему не нашего водителя?» – не понял Дзвонский. «Зачем вам такси?» «Мне так удобно. Сегодня я заберу оставшиеся деньги и проведу генеральную репетицию резервного варианта». «Вы уже не верите в наш план?» «Верю, но я должен все проверить сам. У нас появилось слишком много неучтенных составляющих. Слишком много». Гитлер снова вышел из комнаты. Дзвонский покачал головой. Чем ближе к финалу, тем больше нервничает этот немецкий генерал. И, кажется, Дзвонский начал понимать, почему. Гитлер наверняка уверен, что его уберут, а оставшуюся часть денег присвоят. Поэтому и хочет сегодня сбежать в город. Нет, это глупо. Куда он сбежит, если знает, что его дочь и внуки у них под контролем? Просто перестраховывается. Хочет остаться в живых. Боится, что его уберут. Ведь для всего мира, в том числе и для своих родных, он уже давно мертв. Вот и психует. Гитлер спустился вниз через 20 минут. В руках у него были кейс и сумка. «Уже собираетесь бежать?» – прямо спросил Дзвонский. «Нет, спасти нашу операцию», – ответил Гитлер. И учтите, что вы мой должник, если я сумею завершить эту операцию. Мы вместе ее завершим. Тот телефон, который вы мне дали на случай вашего исчезновения, будет работать независимо ни от каких обстоятельств? Конечно. Мне кажется, вы паникуете. Нам осталось только завершить ваш гениальный план. Сегодня хирург сделает все, что нужно. Посмотрим. Гитлер вышел из комнаты, не прощаясь. Просто повернулся и вышел. Дивонский зло пожал плечами. Он не обязан заниматься психоанализом каждого неврастенника. Гитлер уехал на машине ровно через минуту. А еще через 6 минут приехал хирург, уже готовый приступить к сложной операции. Никто из них даже не предполагал, чем закончится этот первый день весны. Никто, кроме Гитлера. А генерал Гитлер, расположившись на заднем сиденье машины, думал обо всем, что с ним произошло. Ему внушали, что во время проведения операции необходимо обращать внимание на любые мелочи. Его учили, что любая внештатная ситуация должна рассматриваться как угроза проведению всей операции. Это были незыблемые законы, которые он соблюдал всю свою жизнь. Но за последние дни у них произошло несколько серьезных сбоев, которые можно было рассматривать как некий структурный провал. Сначала не совсем удачные переговоры в Таллине, потом оперативное вмешательство в Воронеже и, наконец, две чрезвычайные ситуации. Диабетическая кома у поляка, которого послали с конвертом Куриловичу, и автомобильная авария у Карла Гельвина, который был обязан включить свой сотовый, чтобы дозвониться и сообщить о случившемся. Гитлер невесело усмехнулся. Дивонский может ему не верить. Он обернулся и посмотрел на дачный поселок, уже исчезающий за горизонтом, и подумал, что больше никогда сюда не вернется.